плохо проветренном зале, где от дощатого пола еще поднимались острые запахи, пропитавшие его на последней танцульке, сидели на скамьях и ждали человек 100 углекопов. Пока вошедшие устраивались на свободных местах, по рядам прошел шепот. Все повернулись, рассматривали человека, приехавшего из Лилля. Его черное драповое пальто вызывало удивление и неприязненное чувство. Однако немедленно, по предложению Этьена, избрали президиум. Этьен называл имена, участники собрания выражали согласие поднятием рук. Плюшара выбрали председателем, а членами президиума Маэ и самого Этьена. Задвигали стульями. Президиум занял места. На мгновение председатель исчез из глаз. Нырнул под стол, чтобы поставить под него шкатулку, с которой никогда не расставался. Затем он поднялся, легонько постучал кулаком по столу, призывая к вниманию, и начал осипшим голосом. «Граждане!» Ему пришлось остановиться, открылась дверца, и из кухни вышла вдова Дезир, принесла на подносе 6 кружек пива. «Не беспокойтесь», — пробормотала она, — «когда речь говорят, жажда бывает». Маэ взял у нее из рук поднос, и Плюшар мог продолжать. Он сказал, что очень тронут сердечным приемом, который ему оказали рабочие в Монсу, извинился за опоздание, пожаловался на усталость и хрипоту, затем предоставил слово гражданину Роснеру, поспешившему выступить первым. Роснер живо встал у стола около кружек с пивом. Трибуной служил стул, повернутый к нему спинкой. По-видимому, Роснер был очень взволнован, но, откашлившись, звучно произнес: «Товарищи!» На рабочих угольных копий всегда большое впечатление производило его непринужденное красноречие и благодушие. Выступая перед ними, он мог, не уставая, говорить целыми часами. Он не дерзал делать никаких жестов, стоял толстый, неуклюжий, улыбающийся, и, изливая на слушателей потоки слов, завораживал их до тех пор, пока они не начинали дружно кричать: «Ну да, понятно, правильно, да верно ты говоришь!» Однако в этот день он с первых же слов почувствовал глухую враждебность слушателей и стал осторожно лавировать. Пока он выступал лишь против продолжение забастовки, а напасть на интернационал собирался лишь после того, как сорвет аплодисменты. «Конечно, — говорил он, — честь запрещает уступить требованиям компании. Но ведь какая нищета! Какое ужасное будущее ждет всех, если придется еще долго упорствовать!» И хоть прямо он и не призывал покориться, он подтачивал мужество забастовщиков, рисуя трагические картины, описывая, как в рабочих поселках люди умирают от голода, и спрашивал, на какие денежные средства рассчитывают сторонники дальнейшего сопротивления. Двое-трое приверженцев Роснера попробовали было выразить одобрение его словам, но это лишь подчеркнуло холодное молчание большинства. Все возраставшее раздражение и недовольство, с которым углекопы слушали его вкрадчивую речь, потеряв надежду завоевать их, он разозлился и стал пророчить им всякие беды, если они позволят подстрекателям, подосланным из-за границы, мочить им головы вздорными выдумками. 2/3 участников вскочили и, прервав его гневными возгласами, заявили, что не дадут ему больше говорить, раз он их оскорбляет, считая их малыми детьми, неспособными действовать самостоятельно. А Роснер, то и дело прихлебывая из кружки пива, все говорил среди этого шума и, разъярившись, кричал, что выполняет свой долг, и еще не родился такой молодец, который ему помешает. Поднялся Плюшар, колокольчика у него не было, он просто стучал кулаком по столу и повторял своим сиплым голосом: «Граждане, граждане!» Установив, наконец, некоторую тишину, он предложил собранию решить вопрос. И Роснера лишили слова. Представители шахт, входившие в состав делегации, направленные к директору, оказывали влияние на остальных. Да и все тут были люди, изголодавшиеся и затронутые новыми идеями. Результат голосования был предрешен. «Тебе на нас наплевать! Ты-то ешь досыта!» — орал левак, грозя Роснеру кулаком.